Глава 23. «Вот, Адриан, скажи мне честно», — спокойно посмотрел на меня Рью, когда мы закончили скручивать наших пленников. «Ты же точно не из клановых?» «Клановое обучение не проходил, если ты об этом», — уклончиво ответил я. «А что не так?» «Да с тобой вечно все не так», — вздохнул парень, откинувшись спиной на стену, которая, как я уже знал, немного холодила, но недостаточно, чтобы от этого простыть. По крайней мере, не сразу и не клановому, чей организм гораздо крепче, чем можно подумать. «Твои умения на уровне нашего поколения, а в некоторых направлениях даже лучше. Да и то, как ты пережил соприкосновение с энергией, испорченной этим кланом», — покачал он головой. «Неподготовленный человек просто сошел бы с ума от этого. Ты же нормально действуешь и не ведешь себя как-то иначе». «То есть ты все это время за мной следил?» – скрестил я руки на груди. «Любой, кто использует темные практики, должен оставаться под наблюдением со стороны. Эти техники коварны как раз тем, что не всегда действуют прямо», – пояснил он. «Многие из них вообще не оказывают никакого влияния, а некоторые доводят вот до такого состояния», – указал он на наших пленников. «И хорошо, если только глаза становятся страшными. С таким хотя бы жить можно и не пугать людей. Но тот мужик, похоже, окончательно свихнулся. Так что уж не сердись, но я продолжу за тобой наблюдать». «Да ради бога, если тебе будет спокойнее», — кивнул я. «Ты лучше расскажи, что это было такое», — указал я на женщину. «Одно из проявлений взаимодействия с духовной энергией», — пожал плечами Рью. «Ты уже не раз видел, как та же Аллегра действует со своими тканями, управляя ими, или же как я работаю со своим молотом. Я долго пропитывал своей энергией, чтобы получить с ним сродство». «Сродство?» – удивленно посмотрел я. «Ай, да!» – махнул рукой Ковач. «Все время забываю, что ты хоть и похож на кланового, но не являешься им». «Ну так объясни по-простому, без философских дебрей. Если проще, то оружие, с которым работает мастер боевых искусств, не просто так становится его часть», — со вздохом ответил парень. «Если постоянно пропитывать оружие и доспехи своей энергией, то они со временем действительно становятся частью тебя. Ты начинаешь чувствовать малейшие нюансы, и то, как оно может себя повести в той или иной ситуации. Про доспехи тебе Аллегра сможет рассказать подробнее, но там ты можешь со временем приобрести дополнительную чувствительность к оружию, да и доспех становится практически невесомым. Представляешь, какое это преимущество, особенно с учетом того, как делают современную броню». Или же, если вообще повезет, достать индивидуальную модель от клана Сарта. «Думаю, аналогично, как и Сковач», — хмыкнул я. «Мы практически не делаем технологичного оружия из-за приверженцев традиций», — поморщился Рью. «Собственно, то же самое характерное для Сарта. Они больше занимаются самой тканью и элементами защиты, чем все это наполняют, в том числе технологичной начинкой». «Но все же у нас есть отдельные ветви клана из принятых или из молодого поколения, которые занимаются новыми изысканиями». «Теперь стало немного понятнее», – благодарно кивнул я ему. «Вот только что с ними делать?» – кивнул я в сторону наших пленников. «Мужик неадекватный, и вряд ли получится его разговорить, а вот женщина...» – задержал я на ней взгляд. Вот в таком бессознательном состоянии она была очень красива какой-то мрачной красотой. Правда, в памяти сразу всплывали воспоминания, как она выглядела во время нападения на нас. И тут приходит понимание, что с такой змеей лучше не сталкиваться. Ее, конечно, можно попытаться заставить говорить, но вряд ли нам этот разговор понравится. «Я очень сомневаюсь, что мы вообще сможем ее удержать», — со вздохом признался Рью. «Она проиграла только из-за того, что не ожидала, что ты сможешь сопротивляться ее технике. Меня же она смогла удержать, даже несмотря на то, что я из клана. Так что желательно спеленать их получше и отправиться на поиски Аллегры, а то мне не нравится, что нас расположили отдельно ото всех». «Ты прав, подобного я не ожидала», — вдруг заговорила женщина, которая, я мог поклясться, все это время была без сознания. Дыхание, пульс, положение тела — все говорило о том, что она в глубоком сне, а тут раз — и говорит. «Как и не думала, что кто-то из вас окажется клановым». Женщина одним плавным движением поднялась на ноги и сбросила с себя веревки. «Не думали же вы, что путы, созданные нами, смогут нас удержать?» Насмешливо улыбнулась она, взмахом руки отталкивая нас от себя. Вновь появились из темноты тени, которые подчинялись ее воле и были, на удивление, материально плотными. По крайней мере, их присутствовало достаточно, чтобы воздействовать на Рью и удерживать его пришпиленным к стене, несмотря на все сопротивление парня. А вот со мной вновь вышла проблема. Тени застилали мне обзор, но тронуть меня опасались. «Ты повторяешься». Ухмыльнувшись, посмотрел я на то место, где находилась женщина до атаки на нас. «Твои фокусы на меня не действуют». Правильнее в этой ситуации было бы напасть на женщину, но из-за теней я просто боялся промахнуться, а значит, велик шанс отдать инициативу ей. «Нет, тут лучше действовать так, будто для меня все это сущий пустяк. В общем, блефовать на все деньги и надеяться, что я смогу удерживать лицо как надо». «Просто я еще не старалась», — фыркнула эта особа, и тени вокруг меня уплотнились, но по-прежнему не могли коснуться меня. Обратной связи от своей техники моя противница, видимо, не получала, так как продолжала давить на меня, но все безрезультатно. Ну, а я решил, если блефовать, то по полной. «Тому, кто слышит шепот тьмы, тени не страшны», — как можно более пафосно произношу я и делаю шаг вперед. Этого оказалось достаточно, чтобы тени выпустили меня из своего кольца, а уже порядком бледная из-за приложенных усилий женщина с неверием в этот момент смотрела на меня. «Это невозможно», — прошептала она, — «техники нашей секты нельзя остановить». «Вот, еще и секта. Лучше бы действительно кланом назвались. Это образование хотя бы понятно, а вот от сект всегда несло чем-то темным и грязным, тем, чего не должно быть на свете. Впрочем, темных кланов тоже не должно было быть». «Во всем бывают исключения», — улыбнулся я, в очередной раз подходя к ней достаточно близко, чтобы ударить по голове. В прошлые разы это помогало, чтобы избавиться от ее техники, но, похоже, в этот раз мне все же больше везло на эффекте неожиданности. Тут уже моя противница успела среагировать куда быстрее и, не используя техник, одной рукой отвела мой кулак в сторону, а потом ударом ноги заставила меня отшатнуться в сторону». Но все же имелась у ее техники существенная проблема. Чтобы удерживать Ковача, ей приходилось сосредотачиваться на нем и удерживать руку в его направлении. Из-за этого представительница темного клана просто не могла маневрировать и была вынуждена только защищаться и пытаться контратаковать, когда я пытался подобраться к ней. И чем больше я атаковал женщину, тем сложнее ей приходилось и дальше поддерживать контроль. Я не питал иллюзий и понимал, что в первый раз мне повезло поймать ее на нашей недооценке, и она просто не ожидала, что я смогу до нее добраться. Но вот сейчас темная делала все, чтобы я не мог ей навредить. Видя же, что вокруг Рью становится все меньше теней, я лишь усиливал свой напор, заставляя женщину все больше отвлекаться на меня. Никаких мыслей о сдерживании, только попытки нанести как можно более сильные удары, а если еще и повезет, использовать болевые точки. Да, у моей противницы была довольно неплохая скорость и реакция, но некоторые удары все же проходили и пробивались даже сквозь ее маску невозмутимости. Я видел, как она кривила лицо от боли, и это придавало мне дополнительные силы. Меня охватывал азарт схватки. В такие моменты я как никогда понимал мастера Дорна и его сложности с тем, чтобы быть полегче. В сражении не может быть полегче. Либо ты побеждаешь, либо нет. А у моего наставника каждый спарринг был как сражение, когда рамки тренировочного боя в голове размываются и нет ничего, кроме желания победить. Победить, несмотря ни на что. Вот и тут я часто не обращал внимания на ответные удары женщины, которые были весьма болезненными. Это могло лишь замедлить меня, так что я просто блокировал свои ощущения и продолжал раскачивать ее защиту, понадеявшись на свою регенерацию, которая постепенно справится со всеми повреждениями. В какой-то из моментов мне удалось перехватить руку женщины, но я понимал, что не смогу ее удержать и тем более заломить. Для этого у моей противницы были уж слишком крепкие связки и мышцы, и даже, казалось бы, при куда меньшем весе, чем у меня, она могла этому вполне успешно сопротивляться. Не знаю, что на меня тогда нашло, но в тот момент я перехватил на удивление изящную ладонь, которой бы на музыкальных инструментах играть, и сломал женщине палец. Да, вот так взял и сломал палец. Я думал, что и тут встречу сопротивления, как и в попытках произвести захват с удержанием, но похоже, если остальное тело представительницы темного клана укрепляло, то пальцы почему-то остались без этой защиты. Но не верил я, что, имея возможность выходить за рамки человеческих возможностей, все окажется настолько неожиданным. И что удивительно... Но этого оказалось достаточно, чтобы окончательно разрушить концентрацию над техникой, что удерживало Рью у стены. Дальше уже женщина просто потеряла возможность инициативы, и никто не собирался давать ей шанс на восстановление своих позиций. Ковачу, видимо, очень не понравилось состояние, когда он был полностью во власти этой женщины и, по сути, ничего не мог с этим поделать. Стоило теням с него спасть, как он уже оказался возле нее и стал наносить удар за ударом, вбивая свои пудовые кулаки в укрепленное мистической энергией тело, практически оттеснив меня в сторону. Видимо, и у этой защиты был свой запас прочности, и нашими совместными действиями мы добились того, чтобы она разрушилась». Изломанной куклой женщина рухнула на пол, но Рью не собирался на этом останавливаться и пришлось удерживать его. «Хватит!» – твердо положил я руку на плечо парня. «Она уже не сможет встать без посторонней помощи!» «Все, я уже успокоился!» – дернул Ковач плечом и отошел в сторону. «Языка все же из нее не вышло!» С другой стороны, мы немного узнали о возможностях представителей этого клана. Пожал я плечами. Мысленно я примерялся к веревкам, которыми по-хорошему следовало бы обмотать поверженную женщину. Правда, для нее они не были большой преградой, что она и успела уже доказать, так что пришлось их отбросить в сторону. «И мне все это не нравится», — поморщился Рью. «Слишком большая сила для клана, который появился недавно». «Ну почему же?» – задумчиво проговорил я. «Клан мог действительно появиться недавно, но у него мог быть свой...» «Мастер!» – закончил за меня парень, придя к таким же выводам. «Очень не хотелось, чтобы это оказалось правдой, но пока все сводилось к тому, что этот клан создал кто-то, кто продвинулся куда дальше нас на пути боевых искусств, а значит...» Миссия становится еще сложнее, чем предполагалось.